Когда Господь поразит тебя сильною скорбью или болезнью, или бедою, тогда будь благонадежен, что Он верно пошлет тебе и отраду, и, соответственно, твоим страданиям подаст тебе потом благодать мира, силы и радости. Ибо щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам.